Что касается его приходов и уходов, то они были весьма немногочисленны, читал начальник с полным безразличием, как это и должно быть, когда дело вас не касается, но что делается легко и просто, когда ложь становится ремеслом. Большую часть своего времени он проводил дома, о чем я имел честь вам сообщать, симулируя некую болезнь. Он принимал в течение этих 3 недель визитеров, относительно которых я вынужден просить монсеньора подумать. Далее следовали детали. Эти детали могли смутить и более закаленную душу, и главным образом было досадно, что угасает заря дружбы, занявшаяся на высоте 4000 метров и завершившаяся такими заверениями в лояльности. Во-первых, запинаясь, читал Амур Ла Брюни, который хорошо знал англоманию герцога, некая Дютилье, Маргарита, которую также зовут Гитта Ла Рамон. Простите меня, мадам, это относилось к Агни де Бюфон. Так вот, предполагается, что она ухаживала за господином Тюльпаном, но я, к сожалению, должен сообщить, что она является старшей сестрой офицера 7-го инженерного полка Андора Дютилье, письмо которого имеется у меня, вот оно, монсеньор. В нем содержатся не очень лестные для вас оценки. «Ну и что из этого?» — спросил герцог, прочитав письмо. Он был страшно обижен не только из-за того, что там отмечалась его неспособность занять трон Франции, но и потому, что он в этом письме именовался также трусом, простофилией и карнавальным шутом. Читая из-за его плеча Агния де Бюфон, не могла удержаться от восклицаний, выражавших гнев и возмущение, и именно к ней прежде всего обратился герцог. И что из этого? В какой мере мнение, выраженное этим мерзавцем и не адресованное непосредственно Тюльпану, его компрометирует? Он повернулся к Ла Брюни, чтобы услышать ответ. «О, ни в коей мере», — вкратчиво сказал Ла Брюни, поднимая письмо, которое герцог бросил на пол. Однако это мнение разделяет девица Дютилье, которая служила кухаркой у одного из моих людей и не скрывала своей антипатии. Осмелюсь ли я сказать? «Хватит этих доносов!» — воскликнул герцог. «Несомненно, все это простые совпадения, но досадно, что такие совпадения вполне определенным образом характеризуют господина Тюльпана. Какого черта он общается, причем тайным образом, с людьми, которые не слишком хорошо к вам относятся?» «Что значит «людьми»?» — сказал герцог, не давая обмануть себя искусственными построениями, сочиненными Ла Брюни. «Нет никаких людей. Есть только девица Дютилье, брат которой, насколько я знаю, в настоящее время в Нормандии, если он действительно служит в 7-м полку. И добавил, рассердившись на Ла Брюни, который заставил его читать неприятные для него вещи: «Если вы все это сочинили, то вам придется уйти в отставку, мсье. Все это такие мелочи». «Монсеньор, с вашего позволения, я еще не ушел в отставку. Поверьте, я не стал бы задерживать ваше внимание на этих мелочах, как вы их называете, если бы они действительно были таковыми». И с известной долей торжественности он извлек из внутреннего кармана, сложенный вдвое, листок с напечатанным текстом, сказав при этом: «Мы захватили это в момент выхода из печати». Это был не памфлет и не пасквиль, а просто небольшой, весело состряпанный текст, в котором газета «Майробера» рассказывала, издеваясь над своим собеседником, о беседе с сумасшедшим, который выдавал себя за герцога Орлеанского. 8 дней назад Ла Брюни наконец-то добрался до «Майробера», который действительно гостил в борделе, как начальник и предсказывал в разговоре с Гиттой Ла Рамон, и засадил того за работу. Совершенно ясно, что Майробер не мог отказать начальнику ни в какой услуге, в силу известных нам причин.